говорить было ужасно стыдно. В своей ярости Агги была безжалостна, она металась по комнате, осыпая меня оскорблениями и ядовитыми замечаниями, и все, что она говорила, к сожалению, было правдой. Каждое предложение начиналось с «Да как ты смеешь?». Мне даже оправдаться было нечем. Я позвонил ей ни с того ни с сего, хотя у меня уже 3 года как не было на это права, и опозорил ее в глазах ее парня, который мог бы избить меня до смерти, даже если ему связать за спиной руки. Это было нелепо. Я сидел, повесив голову, и принимал ее слова, если и не как мужчина, то настолько близко к этому, насколько мог, как забитый и несчастный подросток. Когда мне показалось, что она иссякла, я поднял глаза, но к своему разочарованию обнаружил, что она еще не закончила. «Если ты еще хоть раз попытаешься мне позвонить, написать или начнешь посылать негативные мозговые сигналы, я пойду в полицию, понял, подонок? И не думай, что я этого не сделаю!» Она развернулась и открыла дверь, даже не взглянув на меня. «Вот и все!» «Здравствуй и прощай!» «Но я ведь не заслуживаю большего!» «Уж лучше было слушать, как она орет на меня в моей же собственной квартире, чем жить с мыслью, что в ту самую секунду, как она выйдет из комнаты, всякая память обо мне исчезнет из ее головы. Она просто все забудет, и хорошее, и плохое. Это было невозможно представить, потому что если я не существую даже в ее голове, значит, меня вообще нет. А как насчет тебя и Саймона? Промямлил я почти неразборчиво. Она обернулась в дверях с непонимающим выражением лица. «Что?» Я покашлял и принялся разглядывать свои ступни. У меня на пятке была бородавка размером с 5 пенсовик. Я ее раньше не замечал. Не поднимая глаз, я повторил вопрос. «Я сказал, как насчет тебя и Саймона?» Она аккуратно закрыла дверь, подошла ко мне и села рядом на кровать. «Так он тебе сказал?» Я кивнул. «Когда он тебе это сказал?» «Вчера». «Почему он тебе это сказал?» «Потому что влюбился». Глаза Анги медленно наполнились слезами, хотя она и старалась их сдержать. Я смотрел, как слезинки катятся вдоль ее идеального носа, на ее идеальные губы, и капают с ее идеального подбородка. Я не хотел, чтобы она плакала. В эти выходные плакали все подряд. «Я не хотела сделать тебе больно, Вилл, но сделала. Так получилось. Я разозлилась, что тебя не было. И я с трудом сглотнул, и поэтому переспала с моим лучшим другом. Это был только секс, я его не любила. Это случилось только один раз. А это имеет значение?» Теперь она опустила глаза и разглядывала свои колени. «Нет, наверное, нет. По крайней мере, для тебя». Я отодвинулся от нее. Меня начала бить дрожь, как будто из-за того, что я находился так близко от нее, со мной могло произойти что-то непоправимое. Вот она сидит в моей комнате и напоминает о предательстве, которое хоть и произошло много лет назад, так свежо в моей памяти, как будто оно случилось вчера. В каком-то смысле так и было. Я обожал тебя с первой нашей встречи. Я боготворил тебя. Мне ничего не было нужно, кроме тебя. А что же я сделал не так? Она расплакалась. Я обнял ее за плечи.